Пока отсутствовал Скшетузский, прибыл в лагерь пан Корж Зенкович с донесением, что все Овручское охвачено огнем мятежа. Тихий тамошний народ бунтовать не собирался, но пришли казаки под командою Кричевского и Полумесяца и силком стали заставлять мужиков вступать в мятежное войско. Разумеется, усадьбы и местечки были преданы огню, шляхта, не успевшая убежать, вырезана, а среди прочих престарелый пан Елец, давний слуга и друг семьи Вишневецких. Князь тут же решил, что, соединившись с Осинским и Корицким, он разобьет Кривоноса, а потом двинется на север к Овручу, дабы, договорившись с гетманом Литовским, зажать мятежников меж двух огней. Но теперь все эти планы из-за указаний, полученных обоими полковниками от князя Доминика, рушились. И Иеремия после всех походов, сражений и трудов ратных не был достаточно силен, чтобы схватиться с Кривоносом. К тому же и намерения киевского воеводы были совершенно неясны. Кстати, пан Януш и в самом деле душою и сердцем принадлежал к мирной партии. Авторитету и могуществу Иеремии он уступил и вынужден был идти с князем, но чем более видел он и авторитет поколебленным, тем более был склонен противиться воинственным намерениям князя, что в скорости и обнаружилось. Итак, пан Скшетузский докладывал, а князь слушал его в молчании. Все офицеры при этом отчете присутствовали. Все лица при известии об отказе полковников поугрюмели, а взоры обратились к князю, который спросил Скшетузского: «Значит, князь Доминик им не велел?» «Именно так. Мне показали письменный запрет». И Иеремия упер локти в стол и спрятал лицо в ладони. Спустя мгновение он сказал: «Воистину, это просто в голове не укладывается. Ужель одному мне надлежит потрудиться, а вместо помощи еще и наталкиваться на препоны? Ужели не мог бы я, хей, к самому Ксандомиру в свои поместья пойти и там спокойно отсидеться? А отчего же я этого не сделал, если не от того, что отечество свое люблю? И вот мне награды за труды, за убытки в имении, за кровь». Князь говорил спокойно, но такая горечь, такая боль звучала в голосе его, что все сердца стеснились от огорчения. Старые полковники, ветераны Путивля, Старки, Кумеек и молодые победители в последних сражениях взирали на него с невыразимой озабоченностью, ибо понимали, какую тяжкую борьбу с самим собой ведет этот железный человек, как чудовищно должна страдать гордость его от посланных судьбой унижений. Он, князь Божьей милостью, он, воевода русский, сенатор Речи Посполитой, должен уступать каким-то Хмельницким и Кривоносам? Он, почти монарх, недавно еще принимавший послов соседних владык, должен уйти с поля славы и запереться в какой-нибудь крепостце, ожидая либо результатов войны, которую будут вести другие, либо унизительных договоров? Он, рожденный для великого предназначения, ощущающий в себе силы таковому славному жребию соответствовать, вынужден признать себя бессильным? Огорчения эти заодно с лишениями отразились на его облике. Князь сильно исхудал, глаза его впали, черные, как вороново крыло, волосы начали седеть. И все же великое трагическое спокойствие выражалось на лице его, ибо гордость не позволяла князю обнаружить на людях безмерность своих страданий. «Что ж, да будет так», — сказал он. «Покажем же сей неблагодарной отчизне, что не только воевать, но и умереть за нее готовы. Воистину, предпочел бы я более славной смертью в другой какой войне полечь, нежели воюя с холопами в гражданской заварухе, да ничего не поделаешь». «Досточтимый князь», — прервал его киевский воевода, — «не говори, ваша княжеская милость, о смерти. Ибо хотя и неведомо, что кому судил Господь, но, может статься, не близка она. Преклоняюсь я перед ратным рвением и рыцарским духом твоей княжеской милости, но не стану все же пенять ни вице-королю, ни канцлеру, ни региментариям, что они усобицу эту гражданскую пытаются уладить переговорами, ведь льется-то в ней братская кровь, а обоюдным упрямством кто, как не внешний враг, воспользуется. Князь долго глядел воеводе в глаза и с нажимом сказал: «Побежденным явите милосердие. Они его примут с благодарностью и помнить будут. У победителей же в презрении прибудете. Видит Бог, народу этому никто никогда кривд не учинял. Но уж коли случилось, что разгорелся мятеж, так его не переговорами, но кровью гасить следует, иначе позор нам и погибель. Тем скорейшее, если на собственный страх и риск войну вести будем», — ответил воевода. «Значит ли это, что ты, сударь, дальше со мною не пойдешь? Ваша княжеская милость, Бога призываю в свидетели, что не будет это от недоброжелательства к вам. Но совесть не позволяет мне на верную смерть людей своих выставлять, ибо кровь их драгоценна, и Речи Посполитой еще понадобится». Князь молчал и мгновение спустя обратился к своим полковникам. «Вы, старые товарищи, не покинете меня, правда?» Услыхав это, полковники, словно бы единым порывом и побуждением движимые, бросились ко князю. Одни целовали его одежды, другие обнимали колени, третьи, воздевая руки, восклицали: «Мы с тобой до последнего дыхания, до последней капли крови, веди, приказывай, без жалования служить станем, ваша княжеская милость, и мне с тобою умереть дозволь», — кричал, закрасневшись, как девушка, молодой пан Аксак. Видя такое, даже воевода киевский растрогался. А князь ходил от одного к другому, голову каждого стискивая, и благодарил. Великое воодушевление охватило молодых и старых. Очи воинов сверкали огнем, руки сами собой хватались за сабли. «С вами жить, с вами умереть», — говорил князь. «Мы победим», — кричали офицеры, — «на Кривоноса, к Полонному. Кто желает, пускай уходит, обойдемся и сами. Не хотим ни славою, ни смертью делиться». «Милостивые государи», — сказал наконец князь, — «воля моя такова. Прежде чем двинуться на Кривоноса, нам следует устроить себе хотя бы краткую передышку, дабы силы восстановить. Вот уже третий месяц мы с коней почти не слезаем. От труждений, усталости и переменчивости обстоятельств нас просто ноги не несут. Лошадей нет, пехота босиком шагает, так что следует нам двинуться к Сбаражу. Там отъедимся и отдохнем, а между тем хоть сколько-нибудь солдат к нам соберется, тогда с новыми силами снова и в огонь пойдем». «Когда ваша княжеская милость прикажет выступить?» — спросил Зацвелиховский. «Не мешкая, старый солдат, не мешкая». И князь обратился к воеводе: «А ты, сударь, куда пойти намереваешься?» «К Глинянам, ибо слыхал, что там сбор всем войскам». «В таком случае мы вас до спокойных мест проводим, чтобы вам какая неприятность не приключилась». Воевода ничего не ответил, потому что стало ему как-то не по себе. Он покидал князя, а князь, между тем, предлагал ему свое попечение и намеревался проводить. Была ли в словах князя ирония, воевода не знал. Однако, несмотря ни на что, он от решения своего не отказался, хотя княжьи полковники все недружелюбнее глядели. И было ясно, что в любом другом, менее дисциплинированном войске против него поднялся бы немалый ропот.